Глава 36. Космические туристы и частные космонавты. Доктор Элеонор Элли Эрроуэй только что прошла сквозь кротовую нору в капсуле, построенной по чертежам неведомой внеземной цивилизации. Перед ней открывается планетная система Веги, окруженная диском из пыли и планет. Она не находит слов. Наконец, очнувшись от потрясения, ей удается прошептать: «Какое божественное явление!» А затем она формулирует новый смысл космических исследований одной единственной фразой – поэзия. «Почему я не поэт?» В 1997 году Джоди Фостер сыграла доктора Эрроуэй в фильме Роберта Земекиса «Контакт», экранизации одноименного романа астронома и популяризатора науки Карла Сагана. Сегодняшнее человечество, если приглядеться, не так уж далеко ушло от того, что предвидел Саган, когда писал об Элеонор, созерцающей Землю из космоса. Она знала многих людей, в том числе считавших себя религиозными, стеснявшихся обнаруживать благоговение. Но нужно быть деревяшкой, думала она, чтобы стоять перед этим великолепием и не почувствовать ничего. Сюда следует посылать молодых поэтов, композиторов и художников, исполненных истинной веры, не погрязших в сектантстве. Это зрелище понятно любому обитателю Земли. Какая жалость, что никто еще не пытался этого сделать. Она ощущала трепет. Для Сагана вид Земли с орбиты – нечто величественное и божественное. И именно это ощущение, пережитое доктором Эрроуэй, станет целью следующего этапа освоения космоса. Мы уже научились выживать и жить в космосе, что потребовало колоссальных технических и инженерных усилий и было сопряжено с огромным риском для первопроходцев, риском, который со временем становится все меньше. Теперь, когда создается гибкая и доступная транспортная система, когда полеты становятся дешевле, даже обычные люди смогут испытать это божественное, ни с чем не сравнимое чувство, и они будут готовы за это платить. Кажется, будто целая вечность прошла с тех пор, когда НАСА противилась появлению непрофессиональных астронавтов на МКС. В 2001 году Деннис Тито сломил это сопротивление, заплатив $20 миллионов за право стать первым в истории космическим туристом. Он прошел 8-месячную подготовку в звездном городке под Москвой. НАСА упорно считала эту подготовку недостаточной. Сомнение вызывало его возраст. В свои 60 Тито был далеко не юношей. Русские же, напротив, с распростертыми объятиями приняли будущего космического туриста и его деньги. И 28 апреля 2001 года без лишних церемоний усадили его в одно из трех кресел Союза ТМ-32. С космодрома Байконур Тито отправился к Международной космической станции, откуда меньше чем через 8 часов вернулся, чтобы известить всех о том, что он только что вернулся из рая. С тех пор рай стал продаваться. Правда, если позволить себе не самый оригинальный каламбур, по поистине заоблачным ценам. Если бы в 2001 году кто-нибудь описал сегодняшнюю ситуацию, его бы подняли на смех, и это при том, что прогнозы о будущем космических путешествий и без того часто грешили излишним оптимизмом. Никто бы не поверил, что частная компания сможет не только доставлять американских астронавтов на орбиту и снабжать МКС всем необходимым, но и параллельно развивать туристический бизнес, организуя вместе с космическими турагентствами эксклюзивные вояжи за пределы атмосферы. Inspiration 4. Апрель 2001 года. Когда Тито поднимается на борт МКС, Хэли Арсено всего 10 лет, и у нее болит колено. Обследования показывают, это не ушиб, а нечто куда более страшное – остеосаркома. С этим диагнозом она и ее семья впервые оказываются в детской исследовательской больнице Святого Иуды в Мемфисе, штат Теннесси. Из-за рака ей предстоит пройти через химиотерапию и ампутацию ноги ниже колена. Больница Святого Иуды не просто спасает ей жизнь. Она определяет всю дальнейшую судьбу Арсена. Девушка становится ассистентом врача и в 2016 году возвращается в Мемфисскую больницу уже как специалист, чтобы помогать пациентам с лейкемией и лимфомой. Через несколько лет ей позвонят, чтобы сообщить неожиданную новость. Она выиграла в космической лотерее и отобрана для участия в миссии Inspiration 4. Арсена даже не представляет, что ее ждет. В документальном сериале Netflix «Обратный отсчет. Космическая миссия Inspiration 4» «Countdown Inspiration 4 Mission to Space», рассказывающем о первом полностью гражданском экипаже, отправляющемся на орбиту, можно услышать ее растерянный вопрос: «Мы что, летим на Луну?» К моменту съемок документального фильма Хейли Арсена уже знает, она полетит не одна. Вместе с ней в этом историческом проекте, открывающем совершенно новую главу в освоении космоса, участвуют и другие. У истоков их общего пути к запредельному стоит Джаред Айзекман, эксцентричный миллиардер, сколотивший состояние в 15 лет. 1998 год. Айзекман, еще старшеклассник, открывает свой первый бизнес в подвале. Год спустя они с приятелем Брэндоном Лаубером начинают разрабатывать сайты для местных предпринимателей. Один из клиентов, продающий терминалы для банковских карт, приглашает его на работу, и Айзекман бросает школу. Он мгновенно замечает все несовершенства платежной системы и понимает, на этом можно сделать состояние. В 1999 году он создает компанию United Bank Card, будущую Shift4 Payments. Берет на работу отца и бывшего партнера. Дела идут в гору. Терминалы продает отец. Сам Айзекман еще даже не может сам себе купить пиво в баре. «Я так и сидел в своем подвале», — признается он позже. Добившись успеха, он, как когда-то Нил Армстронг и Майкл Коллинз, пристрастился к полетам. Причем быстро понимает, ему интереснее не обычные реактивные самолеты, а истребители. В США, где оружие больше, чем граждан, частное лицо может купить и пилотировать боевой самолет. Правда, можете выдохнуть, самолет должен быть без боевого вооружения, а пилот получить лицензию Федерального управления гражданской авиации после специальной подготовки. Айзекман времени зря не теряет. Он не только становится пилотом авиашоу, но и за несколько лет собирает крупнейший в мире частный флот боевых самолетов. В его коллекции уже сотни машин, купленных в разных уголках планеты. И снова чутье его не подвело. ВС США тратят миллиарды долларов на подготовку военных летчиков собственными силами. Он предлагает альтернативу – обучение на аутсорсе. Создает компанию Draycon International, получает контракты на подготовку пилотов, а в 2019 году продает часть акций, продолжая руководить Shift4. Но даже феноменального успеха в бизнесе ему мало. Он видит новую дорогу, ведущую прямиком на орбиту. И вот мы снова возвращаемся к Inspiration 4 и к той девушке, которая перед камерой растерянно спрашивает: «Мы что, летим на Луну?» Сентябрь 2021 года. Всего год и 4 месяца прошло с момента первого пилотируемого полета корабля Crew Dragon, когда США вернули себе возможность самостоятельно отправлять астронавтов в космос. И вот пришло время установить новый рекорд. На стартовой площадке 39А космического центра Кеннеди на ракете-носителе Falcon 9 корабль Dragon. В его креслах Хейли Арсена, Крис Симброски, Шан Проктор и Джаред Айзекман, оплативший билеты для всей команды. Inspiration 4 – детище магната из Нью-Джерси, которому уже мало экстремальных полетов в атмосфере. Теперь он хочет большего – подняться как можно выше. За штурвалом Айзекман. В космосе он еще не бывал, но прошел всю необходимую подготовку. Один из разыгранных им билетов достался Шан Проктор. Она выиграла конкурс инновационных бизнес-идей для платежных систем Shift4. Проктор – умная девушка, геолог, популяризатор науки и страстная поклонница космоса. У нее уже есть опыт астронавта. Она участвовала в имитации космического полета и жизни на другой планете, правда, в условиях изоляции на Земле. Дочь оператора, следившего за возвращением кораблей «Аполлон», она родилась на пике лунной программы, 1970 году. В 2009 году Проктор была в шаге от зачисления в отряд астронавтов НАСА, дойдя до финального этапа отбора. И вот они здесь. Айзекман и компания присоединяются к клубу первопроходцев, открывающих новую главу в истории человеческих свершений. Три дня в роли астронавтов. Inspiration 4 задумывалась как благотворительная акция, хотя скептики считают, что организаторы просто прикрываются благотворительностью, по сбору средств для детской больницы Святого Иуды в Мемфисе, той самой, где когда-то лечилась, а теперь работает Арсено. Лотерея, в которой разыгрывалось одно из двух мест на борту, собрала 243 миллиона долларов. Главными спонсорами выступили Айзекман с женой, пожертвовавшие 125 миллионов, и Илон Маск, внесший 55 миллионов. Кайл Хипхен из авиационного университета Эмбри-Риддл пожертвовал 600 долларов и выиграл, пожалуй, самый необычный лотерейный приз в истории. Но оказалось, что он слишком тяжел для полета на Crew Dragon. Тогда он сделал поистине королевский подарок своему другу Крису Симброски, ветерану ВВС США, с юности влюбленному в космос. Еще старшеклассником тот запускал самодельные ракеты с энтузиастами, которые в чистом поле играли фон Брауна и Королева. В колледже он продвигал законы в поддержку частной космонавтики. Став дата-инженером, Симброски успел поработать ракетчиком в ВВС, а затем устроился в Blue Origin Безоса. «Жизнь любит шутить над нами». В 40 лет Симброски сидел в корабле главного конкурента Blue Origin – SpaceX. Первый в истории полностью гражданский экипаж космического корабля стартует с восточного побережья США на корабле Crew Dragon Resilience в 20:00 по вашингтонскому времени. Впервые со времен второго полета шаттла в 1981 году Америка отправляет в космос экипаж, целиком состоящий из новичков. Арсено становится первым человеком с протезом конечности, поднявшимся в космос. На борту Resilience нет ни одного профессионального астронавта. Но в этот день они все ими становятся. В отличие от Денниса Тита и его последователей, экипаж Inspiration 4 держит путь не к МКС. Их ждет трехдневное космическое приключение, несколько научных экспериментов в невесомости и, главное, захватывающий вид на Землю с высоты 585 километров. Это выше орбиты МКС и даже телескопа Хаббл. Они первые настоящие космические туристы, которым не придется иметь дело со всей сложной организационной структурой МКС. Я мог бы просто позвать своих приятелей-пилотов. Мы бы оторвались как следует, а потом вернулись и устроили вечеринку с коктейлями, признался Айзекман в интервью журналу Time. Но мы решили пойти другим путем – дать шанс обычным людям и показать всем – космос скоро будет доступен каждому.